предоставляла ему наилучшую возможность для наблюдений. Рядом с ним оказался бедно одетый, невзрачный господин лет 32. Как только Джемми занял свое место, он наклонился, приблизил свой рот с заячьей губой к самому уху Джемми и выдохнул. Удивительная женщина! Джемми догадался, что это относится к Лидии. Удивительная, согласился он. Вы с ней знакомы? Невзрачный господин. Псих, подумал Джемми. Поколебался и сказал. Нет. Но я был знаком с Кристиной Клей. Разговор прервался с появлением на сцене Лидии и ведущего этот вечер. Лидия всегда была плохим оратором. У нее был резкий визгливый голос, и когда она бывала возбуждена или взволнована, он звучал, как на заезженной патефонной пластинке. Джемми вскоре перестал ее слушать. В прошлом ему доводилось слышать все это уже много раз. Его глаза заскользили по маленькому переполненному залу. Если бы он кокнул Клей и благодаря нерасторопности полиции находился бы на свободе и вне подозрений, пришел бы он сюда послушать женщину, предсказавшую ей смерть или нет? Джемми решил, что, пожалуй, пришел бы. Убийца был умен, это признавали все. И сейчас он, должно быть, упивается тем, как умно все проделал. Считает, небось, себя выше всех простых смертных, живущих в пределах закона. Такое состояние ума характерно для каждого, кто замышляет убийство. Они задумывают то, что никому не дозволено, и у них получается. Это ударяет им в голову, как вино. И они ищут, что бы еще такое выкинуть, как дети, наспор, перебегающие дорогу перед мчащейся машиной. Сборище самых видных людей в одном из наиболее престижных мест Лондона должно было показаться ему именно этаким рискованным шагом. Каждый в этом зале сейчас вспоминал о Кристине. Со сцены, разумеется, ее имя не произносилось. Это звучало бы неприлично. Лекция была посвящена астрологии, истории ее возникновения, значениям звезд. Но все эти люди, или почти все, пришли сюда только потому, что почти год назад Лидии в счастливый момент открылось, что Кристина Клей будет убита. Кристина Клей ощущалась здесь почти с такой же материальной достоверностью, как присутствие самой Лидии. Зал был полон ею. Да будь он, Джемми, на месте убийцы, пребывание в зале доставило бы ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Он смотрел сейчас в зал, хваля себя за свое воображение, которое его привело сюда. Воображение, которого так не хватало несчастному идиоту Гранту. Зря он не догадался захватить с собою Бартоломео. Барт гораздо лучше его знал все про высший свет. Барт всегда выезжал на описаниях, и чтобы он не описывал свадьбы, автогонки, круизы на яхтах, в его статьях мелькали обычно одни и те же имена. Барт мог бы оказаться ему полезен. Но Джемми тоже кое-что о них знал. «С другой стороны, — продолжала между тем Лидия, — козероги часто бывают меланхоличны, сомневаются в себе или не совсем нормальны. На более низком уровне это люди мрачные, скупые и склонные к обману. Но Джемми не слушал. Он в любом случае не знал, какая планета имела честь сопутствовать его появлению на свет. Да это его нисколько и не занимало. Лидия много раз говорила, что он типичный, ну, типичнейший близнец. Но он об этом не помнил. Все это чушь собачья и надувательство. Вон в третьем ряду герцогиня Трентская. у этой глупой гусыни полное алиби. Ведь она собиралась устроить ленч в честь Кристины. Ленч, после которого ей стал бы завидовать весь Лондон. Она теперь, бедняжка, так и останется докучливым, но необходимым дополнением на приемах в домах других. Взгляд Джемми пробежал по четвертому ряду и задержался на красивом, смуглом лице мужчины. Очень знакомое лицо. Чеканный профиль, как на монетах. Откуда оно ему знакомо? Он не знал этого человека. В жизни никогда не встречался с ним. И тут его осенило. Это Жан Лежен, актер, который должен был сниматься с Клея в ее третьей и последней в Англии картине. Картине, в которой она так и не снялась. Ходили слухи, будто Лежен рад, что съемок с ней не будет. Клей обычно затмевала всех своих партнеров. Хотя вряд ли это могло послужить поводом для того, чтобы на заре держать ее голову под водой, пока она не перестала бы дышать. А Джемми остался равнодушен к Лежену. А рядом с ним обложка модного журнала в черном и белом. Марта Халлард. Ну да. Ведь Марта получила роль Клей. Марта не была актрисой столь высокого уровня, как Клей, но простой на съемках стоили дорого. А Марта умела держаться, была достаточно опытна, владела сценическим искусством и была, как выражался продюсер Коэн, классная актриса. Теперь она станет партнершей Лежена. Или он ее. Тут трудно было решить, кто из них будет ведущим. Оба они среднего уровня. Если говорить о партнерстве, то эта пара может оказаться более удачной, чем Клей и Лежен. Шаг наверх. Огромный шаг для Марты и больше возможностей проявить себя в полном блеске для Лежена. Но смерть Кристины принесла неожиданную удачу им обоим. У них в ушах вдруг прозвучали слова, произнесенные чьим-то женским голосом. «Ты сама ее и убила». Кто это говорил? «А, Джуди Селлерс, на ролях глуповатых блондинок». Она сказала это о Марте. В тот субботний вечер, когда они с Грантом встретились у входа в квартиру Марты. Джуди произнесла эти слова вызывающим тоном, который был ей свойственен, о каких бы простых вещах ни заходила речь. Все восприняли их как шутку. Кто-то рассмеялся и добавил, подхватив, «Ну, ясно, ты же сама хотела получить эту роль». И болтовня перешла на другие темы. Вообще-то зависть и амбиции всегда служили самыми распространенными мотивами для убийства. По списку, они стоят, пожалуй, сразу после ревности и страсти к деньгам. Но Марта Халлард есть Марта Халлард. Убийство — это хрупкое, лицемерное, высокомерное создание были вещи несовместимые. Он припомнил, что даже на сцене ей никогда не удавались роли убийц. У нее всегда был такой вид, будто ей безумно скучно. Если убийство и не казалось ей скучным, то наверняка она находила это плебейским. Нет, он допускал, что Марта может быть убийственно зла, но в роли убийцы ее не представлял. Он заметил, что Марта тоже не слушает Лидию. Все ее внимание напряженное, было сосредоточено на ком-то, кто сидел впереди, справа от нее. А Джемми проследил за направлением ее взгляда и, к своему удивлению, наткнулся на ничем не примечательного коротышку, явно еврейского происхождения. Не веря своим глазам, он проверил свои выкладки и снова увидел то же сонное круглое лицо. Чем мог заинтересовать Марту этот человек с ничем не примечательной внешностью Комнева и Жора?